Дважды группа чуть было не наткнулась на вражеские дозоры, но примкнувшие к ней местные охотники, знавшие эти места лучше, чем собственные пять пальцев, оба раза первыми замечали чужаков. Живыми больше не брали никого, даже мысли такой не возникало, особенно после того, как один из разведчиков, вечно любопытных юрких ребят, не развязал заплечный мешок из шкур, что лежал рядом с остывающим трупом. Взрослого битого жизнью мужика, заглянувшего внутрь, рвало так, что едва не вывернуло наизнанку. Внутри лежали части человеческих тел, разных пропорций. Столкнувшись с таким ужасом, люди мгновенно пришли в себя. Ярость словно рукой сняло, осталась только ледяная злоба. Городские разведчики приняли к себе в команду местных охотников и невидимыми тропами направились на запах дыма. Остальные члены команды стали готовиться к атаке той многочисленной звериной стаи, что напала на горняков. Уйти не должен был ни один, сколько бы их там ни было. Также все понимали, что вскоре прибудут подобные группы серьезных профессионалов из других городов. И, если пришлого зверья окажется слишком уж много, то помощь будущих противников по великим играм окажется совсем не лишней. Да и до начала большой охоты нужно было дождаться еще одного отряда из селения металлургов, где сейчас все, от мало до велика, участвовали в замене всевозможных наконечников на бронебойные. Ведь остальные городские команды прибудут со стандартным набором снаряжения, и нужно будет их перевооружать. Постепенно стали возвращаться разведчики. Одному удалось найти местного подростка из тех, что оставался наблюдать за обороной поселка, а потом бежать в ближайший поселок вслед за остальными, чтобы там сообщить как можно больше информации. Но мальчишка попал ногой в чью-то нору и здорово повредил себе конечность. Бежать и даже идти толком не мог, поэтому решил спрятаться в ближайшей куче валежника, а уже там увидел крадущегося мимо разведчика. От парня отряд узнал, с какой стороны к изуверам приходило подкрепление, и куда женщины и дети этих монстров уволакивали трупы овец. Самым странным было то, что оба этих направления упирались в неприступные горы. Одно дело, если бы с них спустилась горстка мужчин, но женщины и дети, это однозначно за гранью возможного. Зато теперь было понятно, в какую сторону побегут людоеды, когда по их гнилые души отправятся объединенные отряды сразу нескольких городов, да еще и всех соседних селений. Вскоре вернулись все разведчики и доложили, что живых людей в окрестностях пепелища не видно. Трупы овец и людей свалены в одну кучу, от которой явственно видны следы волочения к горе. «Мы ушли немного раньше, чем было нужно», — проговорил разведчик с белым, как снег лицом. «Они достали вертела из домов и принялись готовить еду, и они совсем не видят разницы между людьми и овцами». Парня похлопали по плечам, давая понять, что никто его не винит, и ни у кого не получилось бы остаться там с оружием и при этом не выдать врагам всего человеческого рода своего присутствия. Самое главное, разведчики в итоге выяснили. Теперь им было известно количество врагов, все типы вооружения противника и возможный путь его отхода. Кстати, внезапно встрепенулся Флинн, уже сам немного загрустивший из-за пересказа не самой приятной на свете истории. Насчет количества врагов абсолютно нет никакой ясности. Я слышал эту историю раз 15 от трех разных людей. Больше всего я верю, конечно же, своему наставнику и пересказываю тебе сейчас именно его версию. Но и по его данным количество врагов чуть ли не кратно увеличивалось с каждым следующим пересказом. Предлагаю наиболее достоверной считать наименьшую численность из всех упомянутых в тех рассказах, что тебе пришлось выслушать, как мне показалось, вполне резонно предложил я. Тогда общее количество их трупов на нашей стороне не превышало 2000. Это, считая всех, тут парень замолчал, явно чем-то слегка смущенный. Хочешь сказать, что еще были трупы их женщин и детей? Догадался я о причине заминки. Да, вдруг, с каким-то даже вызовом ответил Флинн. Они тоже участвовали в пролитии крови, добивая наших раненых, и вообще. Понимаю, сказал я, чувствуя, как в горле появился горький ком, который все никак не удавалось сглотнуть. Ну, так что там в итоге случилось-то? Когда ты перейдешь к рассказу о своих друзьях, я бы не назвал их друзьями. Это мастера. Подружиться с ними простому посыльному практически невозможно. Слишком разные социальные роли. Конечно, я не совсем простой посыльный, выразительный взгляд на более короткую ногу, но это, наоборот, увеличивает пропасть между нами. Ладно, это пока опустим. Я быстро расскажу, как геройствовали наши отряды, а потом перейду к мастерам. И Флинн поведал о том, как отряд его города разослал снаряженных бронебойными стрелами бойцов в тех направлениях, откуда ожидалось первые волны подмоги с других городов. В итоге к месту будущей охоты люди прибывали уже более или менее введенными в курс дела и правильно вооруженными. Основной сложностью было то, что не со всех направлений можно было подъехать конному, да и лишний шум, производимый лошадьми, был никому из охотников не нужен. В итоге, дождавшись к рассветным сумеркам четвертого отряда, не давая людям передохнуть, команды начали облаву на нелюдей. Те располагались небольшими кучками у догорающих домов и готовили на углях завтрак. Любой из участников заявлял потом, что самым сложным было дотерпеть до команды, а не начать стрелять, как только неровный свет от языков огня показывал, что у зверей на завтрак. Пущенная вертикально вверх стрела еще даже не успела начать разбрасывать искры, а все атакующие уже посылали по второй стреле в ненавистные цели. Тремя молниеносными залпами люди выбили практически всех особей мужского пола, находившихся в пределах видимости. Оставшиеся людоеды, вновь проявив умение мгновенно ориентироваться в критических ситуациях, бросились в разные стороны, подальше от света костров. Но люди знали, куда побегут звери и устроили на их пути настоящую дорогу смерти. По предварительному плану выжить не должен был никто, однако не все смогли стрелять в детей. Точнее, почти никто не смог. И этим воспользовались уцелевшие взрослые, без всяких душевных терзаний ставшие ими прикрываться. Во всех подряд тогда стреляли только уцелевшие в ту адскую ночь юноши уничтоженного поселка. И они были в своем праве. Они же и пошли в числе первых в ту неизвестно откуда появившуюся пещеру в горе, гонимые ледяной яростью и жаждой мести. Вслед за ними пошли разведчики, бойцы и старый маг из прибывшего последним отряда. Часть людей осталась, чтобы собрать человеческие тела и их фрагменты для похорон и добить раненых зверей. Опять-таки нескольким нелюдям удалось ускользнуть в лес. Их поисками занялись следопыты. Бежать по пещере пришлось немного больше часа. За это время юноши догнали в ней всех, кроме двух или трех особей мужского пола. Догнали и убили. Но упускать оставшихся они не собирались и продолжили преследование. Остальные тоже последовали за юными телом, но вмиг постаревшими душой мстителями. Пещера в основном была прямой, но порой очень затейливо петляла, когда на пути неведомого породившего ее заклинания попадались жилы металлов. Видимо, магия могла быть направлена только на камень, поэтому проход в горе и получился местами такой затейливый. Подобные места несколько снижали скорость преследования беглецов из-за возможности устройства засад, и таковая один раз даже случилась. В череде зигзагов из невидимой ниши под потолком на голову идущего третьим разведчика в прямом смысле слова свалился один из уцелевших мужчин-людоедов. Хотя уцелевшим назвать его можно было с большой натяжкой. Он был ранен стрелой в ногу, но пробив шкуру и мягкие ткани, та не задела кости, и подранок смог удивительно долгое время бежать с весьма высокой скоростью. И только осознав, что потерял слишком много крови, остался здесь, чтобы помешать быстрому продвижению преследователей. Разведчики, люди быстрые и ловкие. Наш парень остался невредим, да к тому же, прежде чем людоед успел хоть что-то сделать, в его шею воткнулись сразу два ножа, один от разведчика, второй от парня, что шел сразу за ним. Вообще, пещера на всем своем протяжении, кроме зигзагов, была довольно широка, и одновременно в ней бок о бок могли идти три взрослых человека, ничуть друг другу при этом не мешая. Но отряд был не на прогулке, и все перемещались, соблюдая определенные правила. Больше засад и нападений не было до самого выхода из пещеры. Его увидели издалека, потому что по ту сторону гор уже светало, и солнечный свет освещал каменный коридор на добрую сотню метров. Не приближаясь к выходу примерно на половину полета стрелы из обычного охотничьего лука, группа устроила короткий совет. Все понимали, что, если и ждать встречного нападения, то, как раз на выходе из пещеры, где можно и камни сверху сбросить, и вообще держать дыру в горе под прицелом десятков луков или копий. Поэтому решено было прибегнуть к хитрости. Все люди в мире, либо чудесные стрелки, либо выдающиеся метатели копий, потому что нет и не будет ничего лучше, чем эти два вида оружия. Но лук гораздо благороднее, ибо подразумевает исключительно дистанционное применение, в то время как копье все же может быть использовано для черновой работы. Но суть сейчас не в этом. Даже утратив способности к магии, подавляющее большинство людей, подобно Флину, сохранила способность уходить из-под атаки даже самого умелого лучника. Собственно, это умение парень мне не так давно и продемонстрировал. Так вот, разведчики пошли на невиданную доселе хитрость, чтобы как можно более стремительно миновать самые опасные несколько метров от выхода из пещеры. Они попросили товарищей стрелять в них из луков. Прокравшись по над стенами к выходу, разведчики, не высовываясь наружу, дали отмашку. Глава 8. Маленькие талантливые калеки. Дружественный огонь в этом случае действительно оказался таковым. Услышав звуки спускаемых тетив и свист стрел, люди не то рефлекторно, не то инстинктивно активировали способности к микротелепортации и переместились наружу. Секунда на то, чтобы осмотреться, а потом все просто рассыпались по каменистой местности, уходя из-под жиденького града копий с костяными наконечниками. Были еще и какие-то мальцы, балующиеся прощами, но на них особого внимания никто не обратил. Рассредоточившиеся и укрывшиеся за валунами лучники стали беглой стрельбой прикрывать выпрыгивающих из пещеры товарищей. Враг побежал. Собственно, побежал он раньше, как только первый трусливый людоед выскочил из пещеры, задыхаясь, но крича о том, что все погибли и, наверное, уже съедены бесчисленным невидимым и непобедимым противником. Заградотряд, оставленный отступившими людоедами, практически сразу тоже начал пятиться. Сначала они хоть как-то огрызались, но потом, петляя между валунами, припустили что было мочи. Вся группа тут же последовала за ними, надеясь убить всех, до единого. «Постой!» — вмешался я в повествование Флина на этом месте. «Откуда они знали, что были еще враги, и они отступили?» «Ну, вот ты ровно пару секунд не дослушал», — нахмурился парень. «Не будь ты почти таким же большим и сильным, как Стун, я бы сейчас отвесил тебе подзатыльник. Если хочешь научиться летать, то не сдерживай себя, бей!» — отшутился я. Парень поворчал, подулся, но продолжил, приступив, наконец-то, к сути. Даже увлеченный погоней, объединенный отряд нескольких городов не терял положенного строя. Шедший одним из последних, маг амагов, пускай и утративших почти все свои способности, принято беречь, вдруг замер сам и приказал остановиться всем остальным. Бойцы, ничего не понимая, но полностью доверяя уважаемому во всех городах старику, заняли круговую оборону, максимально практично используя складки местности. Когда удалились звуки шагов убегающих нелюдей, наступила гробовая тишина, и тогда все услышали, как старик тихо и очень ласково проговорил: «Мальчик мой, у нас с тобой есть общая кровь, и только поэтому я смог тебя почувствовать. Ты всегда жил в условиях, где твой талант не мог раскрыться в полную силу, и поэтому тебе сейчас просто не понять, как опасно для тебя то, что ты затеял. Я вижу перед собой камень, я чувствую рукой перед собой камень, но сердцем я чувствую в нем родную кровь. Но чувства это все слабее. Еще немного и ты не будешь притворяться камнем, а станешь им. И назад дороги уже не будет, даже для такого талантливого мага, каким ты можешь стать. Послушай меня, дитя, посмотри сквозь веки, увидь знакомые лица и сними наложенный на себя морок». Старый маг замолчал, с надеждой и волнением глядя на большой валун перед собой. «Эй, ребята», — проговорил он, понимая, что не может добиться нужного эффекта одними словами, кто остался жив из горняков. «Идите скорее сюда. Случайно не знаете, кто-нибудь из ваших малышей играл лучше всех в прятки или лучше всех маскировался?» «Гар», не сговариваясь, хором ответили сразу трое ближайших парней, а самый взрослый на вид продолжил: «Старики собирались отправлять его в город, так как все знали, что мальчонка умеет отводить глаза, когда серьезно напуган. Подходите сюда и станьте за моей спиной», — скомандовал старый маг. «Говорите, что при испуге он хорошо маскировался». «Беда, ну, да ладно, сейчас я покажу этому мелкому негоднику, что опыт бьет даже очень талантливую молодость при наличии равных условий». На какое-то время старый маг впал в медитативный транс, собирая имеющуюся в округе энергию, и вышел из него до нельзя удивленный. «Да здесь просто прорва магии!» — округлив глаза, вскричал он. «Неудивительно, что мальчишка так сурово замаскировался, что вот-вот реально станет камнем. Сейчас мы его вытащим». Руки мага засветились бледно-бирюзовым светом, он погрузил их в валун и вытащил на всеобщее обозрение девчонку. Всеобщий молчаливый ступор прервал крик радости. «Рина!» Один из юных мстителей упал на колени рядом с бесчувственной девочкой, тряся ее за плечи. «Сестренка, откуда ты здесь? Что с тобой, Рина?» «Тише ты, успокойся», — властно скомандовал маг. «Спит она. Она в самом начале превращения в камень. Сейчас достану горы и разбужу обоих. Это же надо». Умудрился с собой кого-то в иллюзию затащить. «Это пацан-то, которого никто ничему не учил. Вот разбойник, что учудил». Восторженный старик снова окунул светящиеся руки в уменьшившийся в объеме камень и на этот раз выволок из него уже мальчишку. «Да, это Гар», — подтвердили стоявшие рядом ребята. «Скорее, приводите же ее в чувство. Она же холодная, как камень», — тут же выпалил брат Рины. Маг не стал тратить время на разговоры. Ладони засветились розовым светом, старик приложил их к лбам детей, и свет будто перетек на детские щеки. Те враз порозовели. «Стун», — скорее выдохнул, чем сказал Гар, не успев даже раскрыть глаза. «Скорее доставайте оттуда Стуна». Старик опешил и, казалось, впервые за все время не знал, что ему делать. «Еще один ребенок в иллюзии», — растерянно и неверяще пробормотал он. «Так же не бывает. К тому же это была твоя иллюзия, а тебя в ней уже нет. Не должно быть и ее. Там остался Стун», — как заведенный талдычил мальчишка. «Его нужно достать, пока он не стал камнем. Без меня он превратится очень быстро». «Я не понимаю», — начал было старик, но Гар прервал его. «Я покажу путь, вы просто заберите его». Ладони старика вновь засветились бледно-бирюзовым. Мальчишка направил его руки к камню. «Хватайте», — командовал он, — «тяните». И камня не стало, вместо него по земле проволокли абсолютно серого, скорчившегося в позе эмбриона мальчишку. Всем с первого взгляда было понятно, что парень нежилец. Он был холодным, твердым и тяжелым, не двигался и даже не дышал. Мальчик и старик пытались что-то сделать, но у них не хватало ни сил, ни опыта. Но потом выяснилось, что порой талант, интуиция и удача могут оказаться сильнее опыта и мощи. Девочка молча оттолкнула пару уже опустивших руки магов и выдала такой дикий заряд первородной живительной силы, которому под силу было оживить даже изначальный природный камень, а не то, что окаменевшего мальчика. После сильнейшего перенапряжения Рина упала без движения прямо на руки старшего брата, а Стун, наоборот, зашевелился и даже попытался улыбнуться. У него было удивленное и радостное лицо человека, который проснулся от кошмара и понял, что все это был сон. Но потом он хорошенько огляделся вокруг и понял, что кошмар был наяву. Но ни у кого тогда не было времени успокаивать и приводить в себя детей. Отряд внезапно потяжелел на 3 слабых беззащитных единицы. Самым логичным решением было отправить детей с одним из юношей назад домой, а самим продолжить поиск и истребление представителей племени людоедов. Но когда уже все было решено и следопыты стали искать только им одним заметные отпечатки ног на каменистой почве, Стун, вдруг, развернулся и подбежал к старому магу. «Нельзя туда идти. Камни говорят, что там опасно. Кому нельзя?» «Не понял старик. Как это? Камни разговаривают. Мне нельзя и, значит, вам тоже нельзя. Там колдуны. И самый большой колдун, который обидел все камни в округе. Мальчик бредит, он не в себе», — зло сказал один из разведчиков. «Чем дольше мы здесь топчемся, тем меньше шансов догнать беглецов. А если они рассеются по всей округе, что тогда делать? Спешить нужно». «Подожди», — прикрикнул на ретивого мстителя маг, — «умереть всегда успеем. Что ты, мальчик, говоришь про колдуна, что камень умудрился обидеть? Он велел камню расступиться против его воли. Тот не хотел, но колдун заставил. Камню было больно. Не так, как бывает больно нам, но все же, весь камень в этих местах очень зол на него. А колдун очень силен, и камень не может затянуть проход, что сделал колдун, пока тот жив. Вот», — протянул старый маг, торжественно глядя на торопыгу мстителя. «Теперь ты понял нашу главную задачу. А мы сможем убить сильного колдуна?» — уточнил догадливый малый. «Камень поможет», — вместо мага ответил мальчишка. Странно, конечно, но старый мудрый маг поверил только что вырванному из объятий камня мальчишке и построил на его россказнях новый план действий. Оспаривать его никто не стал, поскольку маг с его теперь постоянно светящимися ладонями вызывал в этих землях глубочайшее уважение. Маг заявил, что нападение на выходе из пещеры с последующим бегством малочисленного врага было обманным маневром, поскольку он чувствует неподалеку большое количество агрессивно настроенных разумных, в том числе там есть и маги. Сильного колдуна он не чувствует, но на то он и сильный, что может закрываться от тех, кто слабее него. В общем, напрашивался вывод, что, раз не удалось заманить мстителей в ловушку, то вскоре сюда просто придут основные силы аборигенов и постараются всех уничтожить не без помощи магии, поскольку добравшиеся сюда людоеды наверняка рассказали, как опасны люди со своими тугими луками и смертоносными стрелами. Решено было всем вместе отступать обратно к пещере, а уже там, внутри маг, пошептавшись со спасенными детьми, и вовсе удивил весь отряд, приказав им отступать в максимально быстром темпе, на который только будут способны маленькие бывшие пленники. Молодежь и взрослые, конечно же, пытались возражать, но девочка, вдруг, стала между ними и магом и воздела руки кверху. Старик что-то шептал ей, и она словно бы колдовала по его указке. Не прошло и минуты, как все согласились, что самым разумным будет всему отряду уйти, оставив старого мага прикрывать отступление отряда. После этого люди лишь стояли и наблюдали за тем, что творили старый маг и спасенные им дети. Рина проводила ладошками по всему телу мага. Туда, где она не дотягивалась, ее легко, точно котенка на вытянутых руках подносил Стун. Потом примерно то же самое он делал и с Гором. Причем, если действия магии девочки никто толком не замечал, то вот стоило мальчишке закончить свои пассы руками, как старик исчез из виду, словно бы его и не было. Один из разведчиков приблизился и протянул руку. Нащупав мага, он потянул носом и даже повел ухом. Невероятно! Вслух изумился тогда он. Не видно, не слышно и даже не пахнет. Определить можно только на ощупь. Напоследок всех удивил Истун. Подойдя к стенке пещеры, он едва ли не по локоть засунул руку в камень, а когда достал ее обратно, на ладони лежал красивый узорный каменный наконечник идеальной формы. Не успели все толком его рассмотреть, как наконечник буквально испарился, растаяв в воздухе. Его забрал мастер-маг, пояснил Стун, он уже приделывает его к древку стрелы, хотя, правильнее будет сказать, что сам наконечник срастается с древком. И как только он закончит это делать, мы начнем бежать. Постой, вновь перебил я Флина, неужели маг тоже был лучником, или у него был какой-то особый зачарованный лук? Мальчишка пристально посмотрел на меня. В его взгляде была вселенская печаль. Мало того, что ты все время перебиваешь, так еще и несешь такую оскорбительную чушь, что я просто диву даюсь, произнес он, обхватывая голову руками, а потом массируя кончиками пальцев виски. Никогда, слышишь, никогда не предполагай, что кто-то наложил чары на свой или чужой лук. Подобное может происходить только в двух случаях. Если это соревнование по стрельбе из зачарованных луков, когда задача стрелка послать стрелу как можно дальше от цели, и если мы совершили предначертанное и оказались в другом мире, где без этого нам не выжить. Все других вариантов использования зачарованного лука или стрел не бывает. Все, я понял, поднятые вверх руки красноречиво обозначили мою полнейшую и безоговорочную капитуляцию, но объясни такой вот момент. Там, за горой магия распределялась иначе, раз старый маг, вдруг, начал творить чудеса, чего до этого всю дорогу не делал, да еще и дети оказались прям вундеркиндами. Как-то все и сразу случилось, то у тебя в истории стрелы, стрелы, стрелы, а то, бабац, магия. Почему же тогда остальные не стали магичить? Там же было немало народу. Как же ты меня удивляешь своим непониманием простейших вещей, признался Флин. Меня твои вопросы загоняют в тупик. Вот ты можешь объяснить, как ты дышишь или почему моргаешь. Парень сделал паузу, как бы давая мне возможность ответить. Вообще, я человек по большей части молчаливый. Не то, чтобы не любил метать бисер, но стараюсь избегать лишнего шума. Порой ведь можно просто нахмурить брови и грозно из-под них зыркнуть, чтобы избежать гигантской траты своего дефицитного свободного времени. Но тут совсем другая ситуация. Я, конечно, знаю, что ответить парню даже с учетом ограниченного словарного запаса, но нужна ли ему сейчас эта информация? Да и мои пояснения уведут беседу в сторону, и урок для меня превратится в урок для него, что не принесет мне выгоды. Поэтому нейтрально развожу руками и жду его дальнейших объяснений. Вот. После паузы продолжает Флин. И здесь каждому без всяких раздумий понятно, что при наличии правильно обработанной магии, ей могут воспользоваться либо прирожденные маги, либо дети не старше 7 лет. Так было с поломки башни, так есть и так всегда будет. Потому что башня строилась ныне сумасшедшим или мертвым человеком, выходящим из портала. Портал сломан, все выходящие из него – сумасшедшие, и ведут себя примерно как ты, только они буйные и на нашу остаточную магию совсем не реагируют. А ты то реагируешь, то нет. Поэтому тебя там, у портала, сразу и не убили. Так, вновь перебил я собеседника, это очень интересная тема, и на нее мы обязательно поговорим. Но сначала давай ты завершишь рассказ. Согласен. На чем я остановился? На луке мага и незачарованной стреле, напомнил я. Так вот, маг остался с луком, который всегда есть у каждого члена команды, выезжающий за черту города, и со стрелой, которая сама найдет великого колдуна, как только он окажется в радиусе ее полета. Старику нужно было лишь слушать стрелу и натянуть посильнее лук. Судя по тому, что пещера пропала не сразу после того, как из нее выбрался отряд с детьми, магу там пришлось попрятаться от разведчиков-людоедов. Но, раз она все-таки исчезла, великий колдун таки был убит. Флинн замолчал на какое-то время, потупив взгляд. «Я, не будь дураком, понял, что так он отдает почести оставшемуся на той стороне магу, и тоже не стал прерывать молчание. Теперь можешь задать вопросы, если что-то осталось для тебя неясным». Наконец, нарушил молчание рассказчик. Маг однозначно погиб, да, вариантов выжить у него не было. Кокон нейтральности от Рины и иллюзия невидимости от Гора со временем пропали, и мага почувствовали и увидели и обычные колдуны, и обычные людоеды. Понятно, а как ребята вообще оказались по ту сторону горы? Во время погони, почти что в самом ее начале, мать Стуна подвернула ногу. Какое-то время ее, меняясь, несли юноши из числа охраны, но потом стали выбиваться из сил дети, и так само собой вышло, что в итоге ей помогал один только Стун. Они быстро стали отставать, тогда мальчишки попытались прийти на помощь жившие по соседству Гаррина, так их и нагнали людоеды. Женщину убили сразу, даже не обратив внимания на попытку Стуна ее защитить. Детей спасло то, что среди напавших был слабый колдун, почувствовавший, что у кого-то из трех детей есть сильный талант. Разбираться на месте времени не было, и он приказал волочь всех троих в людоедское логово. Там, пользуясь своим талантом, Рина смогла заставить кого-то из нелюдей развязать веревки, а Стун сразу же убил его ударом каменного кулака, а потом Гар замаскировал их всех. Они сидели и смотрели, какие трофеи все это время тащили мимо них людоеды. Стун тогда как-то смог пошевелиться и закрыл ладонями глаза своих друзей, но после этого у него не хватило сил даже на то, чтобы сомкнуть веки. Глава 9. Про ночь, про мир, про драку. От рассказов Лина у меня на какое-то время даже пропал аппетит, несмотря на то, что в ходе него я благодаря обручу тоже изучал новые для себя слова, автоматически переводя их, благодаря контексту повествования. Следовательно, тратил уйму собственной энергии, которую срочно нужно было возмещать едой. Теперь-то я прекрасно понимал, почему Стун морит себя голодом, полностью отказываясь от мяса и даже рыбы. Увидеть такое и не сойти с ума, само по себе достижение. Странно только, что Флинн осведомлен на таком очень личном моменте, не являясь, как он сам утверждает, другом ни одного из трех. И это в то время, как они доверили ему свою тайну. И тут я вспомнил про отложенный вопрос. Так почему же меня тогда не убили возле поломанного портала? Самое главное, как я понял, ты вел себя вразрез с тем поведением, что уже несколько раз описано в листе происшествий, связанных с порталом. Собственно, лист за долгие годы превратился в журнал, но название почему-то не меняют. А можно ближе к теме, не потрудившись скрыть ехидство, уточнил я. Можно, легко и просто ответил Флинн. Обычно из портала вываливалось что-то только внешне напоминающее человека. Оно издает громкие нечленораздельные звуки, пытается сразу убежать и спрятаться. Порой бросается на все, что шевелится с целью причинить вред. Таких случаев было 4. Но уже несколько 3,5 века из портала никто не выходит. Мы тут думали, что вы там, с той стороны, просто закончились. А оказалось, что там, как минимум, был ты. Хотя Гарр вообще не уверен, что ты появился из портала. А вот это уже интересно. Оживился я. Мне вот тоже никак не удается вспомнить, чтобы я входил в портал. А выход из него ты помнишь? Помню, как больно ударился коленками, но боль почти сразу утихла. Ну, это как раз таки нормально. Тот факт, что на тебя то действует, то не действует местная остаточная магия, тоже сыграл в твою пользу. В каком-то отношении ты совсем как ребенок. На всех вываливающихся из портала магия не действовала. А вот ты не испугался иллюзии Гора с его трехголовым страшилищем, хотя видел его. Это был бал в пользу жизни. Потом ты не поддался на чары Рины, и в этот раз бал получила смерть. Потом ты умудрился сломать руку и голову Стуна, что снова дало возможность вырваться жизни вперед. Подожди, ведь они изначально передумали на меня нападать, но я случайно произнес «ча-ча-ча». Вот, в том-то и дело. Последний из вывалившихся то и дело трижды повторял разные короткие звуки. «Это знаю все, кто читал листок. А зачем ты повторял эти звуки?» Дразнился? «Нет», — стушевался я, вспомнив, как тогда едва ли не влюбился в Рину с первого взгляда, просто песенка в голове играла, и в ней были слова «ча-ча-ча», и что они значат. Не факт, что они действительно есть в этой песне. Она очень старая и, возможно, я ее полностью никогда и не слышал. Просто мне тогда захотелось так сказать, и я сказал, и чуть не умер. Закончил за меня Флин. И что же в итоге склонило чашу весов в сторону жизни? Когда Стун вмял свой кулак в твое лицо, у тебя из носа хлынула кровь, и мастер-убийца впал в ступор. Никому не говори, но, скорее всего, у него серьезные проблемы, боязнь или неприятие крови. А когда его вывели из ступора, Стун заявил, что не будет убивать того, кто чуть было не победил его в рукопашной схватке, пока не проверит этого мастера на две полоски. Рина громко и страстно с ним спорила, но мастер-убийца стол на своем, уверенный, что умалишенный человек не смог бы ему противостоять. Он явно тебя уважает. Ну, у нас это взаимно. Уверен, что нам обоим есть чему поучиться друг у друга. Я так понимаю, что Гар встал на сторону друга, а не подруги. Потому я и жив. Гар умный, хитрый и осторожный. Он воздержался, сказав, что ему было бы интересно пообщаться с тобой живым, но мертвый ты точно не доставишь никому проблем. Выходит, Стун у них главный? Нет, они равны. После всего пережитого они считают друг друга родней, и они равны. Просто я вслух заметил, что ты внешне похож на людей из моей родной деревни. Вот тогда Гар тут же и предложил выдать тебя за моего старшего сильного, но придурковатого брата из дальнего хутора, которого прислал родня для подготовки города к великим играм. Городу нужны сильные и исполнительные работники. Ты на такого очень похож, поэтому вопросов к тебе не будет. Да и комнату нам выделит гораздо больше, чем сейчас у меня, а мне это нужно. Тут парень прервался, явно досадуя, что сболтнул лишнее. Я прикину и так и эдак, но не нашел в его стремлении улучшить жилищные условия за мой счет чего-то криминального. Вполне себе нормальное желание, объяснимое и даже логичное. Для этого мне придется еще довольно долго учить язык. Думаю, то, как я говорю, может привлечь внимание. За произношение не переживай, спокойно отмахнулся Флин. В дальние хутора редко приезжают мастера-акушеры, а сами их жительницы порой не торопятся поехать в город, чтобы перепровериться, особенно, если это не первый или вообще неразрешенный ребенок. Так что твоя легенда перекрывает и объясняет все возможные вопросы. А как у вас получается разрешение на детей? Зачем это делается и как давно происходит? Слегка удивился я тому, что в этом не самом передовом обществе серьезно относится к вопросам рождаемости. Еще когда у нас не было никаких проблем с магией, благодаря работающей башне, Блестящий посоветовал нам ограничить рождаемость, чтобы избежать конкуренции за ресурсы между городами. Мы прислушались и завели железное правило. Два родителя, два ребенка. Из правила было несколько исключений. Если муж с женой не хотят иметь детей или в городе есть люди, которые в принципе не хотят связывать себя узами брака, то какая-нибудь семья, где оба родителя имеют высокий социальный рейтинг, может завести третьего ребенка. Этими вопросами всегда занимались мастера-акушеры. А когда ушла магия, постепенно выросла смертность среди взрослых, из-за травм или появляющихся хронических заболеваний, но вот дети до 5 или 7 лет вообще не болеют. Смотри, как я это вижу, медленно и задумчиво, продолжаю я диалог, досадуя на все еще бедные словарные запасы головокружения от физической слабости, из-за вовсю работающего обучающего артефакта. Дети рождаются, на них действует либо дикая магия, либо то, что все-таки продолжает излучать сломанная башня, но вы, взрослые, этого уже не чувствуете, а дети чувствуют и от рождения могут этим управлять, поэтому они сами себя лечат, но потом, со временем, они привыкают к этому излучению, и оно перестает им помогать, а к тому моменту они уже не восприимчивы к большинству болезней и поэтому доживают до возраста, когда уже умирают от всяких несчастных случаев или травм. Наверняка же в ваших этих великих играх много травмируется или даже умирает людей, если я правильно понял твои рассказы и рисунки песком. Да, такая теория существует, что у новорожденных детей изначально есть восприимчивость к магии, но потом они, сами того не желая, вырабатывают к ней иммунитет. Поэтому Тагар почти сразу просчитал и осознал, какой потенциал в этом мире есть у человека, пришедшего к нам взрослым. Сейчас он с точно таким же артефактом, как у тебя и горой сладостей для его подпитки, купленных на последние деньги, сидит и штудирует все книги по магии, которые были написаны еще в далеком прошлом, когда людей обучали таким премудростям с нуля. И все это, чтобы быстро и квалифицированно дать тебе выжимки из этих толстых пыльных книг, исписанных витиеватыми фразами. Я хотел дальше продолжить наш не то диалог, не то обмен короткими монологами, но сил больше не было. Меня настигло и больше не отпускало ощущение, что почти вся жировая ткань в теле закончилась, и за науку сейчас мой организм расплачивается уже мышцами. Если нам в ближайшие часы снова не принесут еды, я съем Флина. Так и знайте. Пускай это звучит ужасно после всех этих его историй с людоедами, но я действительно зверски голоден. Благо остатки еды все еще довольно солидно выглядят. Мальчишка ест без особого аппетита, зато с видимой опаской. Оно и понятно. Я едва сдерживаюсь, чтобы утробно не зарычать, когда его рука быстро и цепко хватает тот кусок, на который уже лег мой глаз, но рука пока еще не дотянулась. Как же сладостно мучительно болят все мышцы, участвующие в процессе жевания. Даже вокруг висков немного ломит от мгновенно образовавшейся молочной кислоты. Но и эта приятная боль быстро проходит. Меня это возмущает сразу по двум причинам. Потому что я с присущими психике нотками мазохизма наслаждался этой болью, и потому что на ее устранение шла моя же жизненная энергия. Ну, да ладно, хорошенького, по чуть-чуть, мы можем пойти на охоту, чтобы самим добыть себе пищу, уточняю я у мальца. Ты не умеешь, а у меня нет разрешения, к тому же, рядом с полужилым домом нормальной дичи не будет, а вдалеке отсюда нас могут раньше времени увидеть те, у кого все разрешения есть, а этого пока стоит избегать. А ты не боишься, что тебя здесь кое-кто съест, озвучил таки я, хоть и отставшую на время, но все еще преследующую меня мысль. Нет, я внимательно слежу за твоими полосками на лбу, хитро улыбнулся Флин. К тому же, Стун придет, как только у него появится такая возможность. Он принесет еды и попросит тебя показать ему, что ты еще умеешь в ближнем бою. У нас в городе более или менее терпимо относится к грязной драке, но, все равно, никто ничему подобному не учит, а прибегают к ней разве что пьяные разгоряченные спорщики, да и то выглядит это чаще всего, как ссора великовозрастных детей в песочнице. Когда долговязый каменный силач пришел к нам и принес на плечах разделанного закопченного борова, я сразу почувствовал, что бесконечно рад им обоим, и безмерно благодарен одному, что тот принес другого. Потом мои восторги заметно охладели, когда выяснилось, что отнюдь не весь кабанчик предназначался мне. Оказалось, что львиная его доля отойдет Флину, поскольку именно на нем я буду показывать любую заинтересующую Стуна технику ведения боя. Попытавшись объяснить, что показывать на мелком противнике броски, удержания и приемы не слишком наглядно, я потерпел поражение, Стун даже слушать меня не желал. Он был уверен, что может убить меня любым неосторожным движением, в том случае, если подастся рефлексам, которые непременно сработают в стрессовой ситуации. Поэтому, пока я объяснял Флину, как нужно падать и какие бывают способы подать сигнал о сдаче, Стун смотался на чердак и достал оттуда целый мешок сухарей, гигантский бурдюк с молоком и головку сыра. Ну, как, головку. Громадный такой круг диаметром с канализационной люкой высотой не сильно то и уступающий диаметру. Это он в прошлый свой визит на чердак закинул, поделился информацией мальчишка. Я слышал, как он там ходил, но думал, что это запас на тот случай, если ты действительно начнешь испытывать ко мне гастрономический интерес. А, оказывается, что это нужно ему для обучения. Ну что ж, хотя бы стала ясна причина бесстрашия Флина. Уже хорошо, что я тут имею дело с такими неглупыми ребятами. Значит, мы тут и правда, может натворить серьезных дел. А потом лично для меня пошло веселье. Для начала явил благодарным, потерявшим челюсти зрителям кардебалет их порхающих ног, чем ввел их в настоящий ступор. Но потом, подобрав таки челюсть, Стун обрушил на меня целый шквал конструктивной критики, бьясь об заклад, что в реальной драке это работать не будет, так как орудовать руками куда удобнее и, вообще, так всегда было. Да и не закинуть уважающему себя человеку ногу так высоко. Со вторым я, естественно, согласился, потому как сам от природы по пояс деревянный, и почти все упражнения на растяжку ног мне давались больше внутренними слезами, чем потом и кровью. В конечном итоге пришлось выбрать для себя вариант разогрева и тысячи повторений, а не разогрева и растяжки. А вот с первым я мало того, что не согласился, так еще и предложил ему на собственной шкуре попытать счастье и уйти от неожиданной атаки ногой, а то и двумя. Поочередно, конечно, я ж не Лю Кенг, и мы не во вселенной Mortal Kombat, надеюсь. Кстати, что еще странного в моем и без того чудном попадании сюда, так это мои одежда и обувь. Такое ощущение, что обо мне, забрасывая сюда, позаботились, облачив во что-то максимально похожие неместные образцы, но при этом такое же удобное и практичное, что и в моем мире, хотя и избыточно пестрое, на мой взгляд. Особенно яркими были шнурки, выполнявшие больше эстетическую, чем практическую функцию. Так вот, на ногах у местных я успел рассмотреть и совсем простенькие сандалии Флина и мокасины, чем-то неуловимо напоминающие домашние тапочки мага-иллюзиониста Гора, и грубоватые кожаные полуботинки бойца Стуна, и что-то кокетливо женское на Рине. Ее обувь вроде была без каблука или платформы, однако ноги визуально удлиняла достаточно эффектно. Видимо, во всех мирах женщины эту науку постигают довольно рано. Но, вернусь к своей обуви. Она больше всего походила на полуботинки, являясь чем-то твердым снаружи, но удобным изнутри. Подойдя к дому и постучав по стене носком ботинка, я убедился, что несколько приличных ударов по каменной голове Стуна я выдержу без особых болевых эффектов со своей стороны. И вот тогда действительно пошла потеха. Помните, как я в нашем с ним бою наблюдал путешествие по коже противника светящихся точек? Я тогда про себя окрестил их волшебными блестками. Так вот, встав в довольно корявую стойку на нешироко расставленных прямых ногах, Стун приготовился к бою, держа кулаки где-то на уровне своего солнечного сплетения. Мое магическое зрение показывало, что почти все блестки рассредоточены у него выше пояса, хотя часть предусмотрительно осталась прикрывать мужское достоинство. Уже неплохо. Значит, о подленьких ударах он имеет кое-какое представление, значит, еще не все потеряно. Когда Стун, воспользовавшись моим приглашением, пошел в атаку, блески с кулаков он убрал, видимо, чтобы опять меня не покалечить. В благодарность за это, я не стал травмировать ему ногу ударом в коленную чашечку, а просто сильно по ней ударил. Как оказалось, недостаточно сильно. Даже без блесток тело парня оказалось на изумление ударопрочным. Стун понял, что я коснулся его колена своим ботинком, но боли толком не испытал и призвал меня быть смелее и активнее. Что ж, бойся, парень своих желаний. В таком бою, когда перед тобой большой, медленный, неповоротливый и непробиваемый противник, нужно помнить две основные вещи. Не заигрываться и не забывать правильно дышать. Помня об этом, я еще взял на себя обязательство обязательно бить именно в те места, куда попадал до этого, без малейшего разброса, прямо носком ботинка. Не прошло и минуты, как Стун сменил стойку, убирая под себя отбитую ногу. К чему это привело? Правильно, к увеличению моих усилий ровно в два раза. А вот и результат. Все блестки с рук перекочевали в район отбитых щиколоток, а в глазах парня появилось уважение и дополнительная сосредоточенность. Итак, он стал еще чуточку медленнее. Что ж, покажем ему одну из многочисленных причин, почему нельзя стоять во время боя на прямых ногах. Теперь прямой удар в коленную чашечку я мало того, что не сдерживал, так еще и не вернул после него ногу назад, добавляя к удару еще и дополнительный толчок. Теперь ему и больно, и равновесие на миг утрачено. Отскакивая в сторону, жестами приглашаю его попытаться скопировать мою стойку. Стун кивает, пытается повторять мои движения. Получается плохо, хотя парень и старается. Хотя уже спустя несколько секунд я вижу серьезные улучшения. Переполненный гордостью за свой педагогический талант, начинаю планомерно, следя за дыханием и вовремя разрывая дистанцию при попытках здоровяка огрызаться, обрабатывая ему внешнюю и внутреннюю поверхность бедра лоу-киками. Не став менять стойку, Стун практически сразу же перегоняет добрую половину своих блесток ниже пояса. Парень явно хочет, чтобы я отбил у него ноги. Вверху у него остаются надежно прикрыты голова и область печени. Живот открыт, но что-то подсказывает мне, что там и без блесток каменные мышцы. Но все же, думаю, на встречном движении хорошо заряженным ударом я таки смогу ощутимо пробить ему в солнечное сплетение. Сказано, сделано. Получилось даже лучше, чем я рассчитывал. Стун делает шаг назад, прикрывая ладонью ушибленное место. Взгляд его туманится. Не привык парень, что ему делают больно, злится. Зря, злоба плохой помощник в бою с тем, кто выше тебя технически минимум на пару голов. Искорки со всего тела снова стекаются вверх, по рукам. Даже часть блесток с головы убежала. Прыжок вперед и вверх, удар ногой в область виска, очень и очень неприятный хруст. Глава 10. Ремонтник, детектив и дознаватель. Нет, это вовсе не височная кость, это обруч, который детина так и не снял с головы. А я-то, дурак, еще удивленно радовался, что стун так быстро все усваивает. Однако, судя по реакции обоих аборигенов, лучше бы трещали кости, чем артефакт. Видимо, предмет штучный и таких больше не делают. Флинн вообще испугался так, что даже рот ладонями закрыл. Да и стун здорово побледнел. Спокойствие, только спокойствие. Посыпались из меня известные с детства фразы. Сами поломали, сами и починим. И не такие дела заваливали. Не сказать, чтобы ребята воспряли духом, но паники в глазах мальчишки стало чуть меньше. Видимо, он вспомнил, что я в этом мире еще не 5 лет и кое-как манипулировать магией умею. Получив из рук стуна трансформированный мною ранее в ободок обруч, я хорошенько рассмотрел его при помощи магического зрения. Да, вот она трещина, вот из нее тянется зеленоватый дымок. Как бы ее заделать? Жалко, что под рукой нет магического скотча или волшебной палочки с функцией паяльника. Во время паузы, взятой на раздумья, я заткнул трещинку пальцем. Дымок перестал струиться. И тут меня, городского жителя, наконец осенило. А у вас вообще существуют какие-нибудь деревья с магическими функциями? Лечебными, восстановительными или любыми другими? Спросил, обращаясь сразу к обоим. Есть особо прочные, есть особо гибкие. Развел руками стун, не понимая, к чему я клоню. Флинн закивал и пробубнил что-то обнадеживающее, но все еще прижатые ко рту руки помешали ему выразиться понятнее. «Веди», — сказал я ему, и парень, отчаянно хромая, припустил вперед. На ходу он, ловя равновесие, отнял таки от рта руки и проговорил. «У меня налажен контакт с подмастерьем оружейника. Мастер у него очень уважаемый человек. Когда он делает заговоренный лук к играм, то всегда для скрепления его частей использует смолу именно такой сосны, что растет тут неподалеку. Ты пока был без сознания, я с рассветом выходил по нужде, ну, и забрел подальше. Возвращаясь назад, чуть не наткнулся на ее ветку, потому и запомнил. Действительно, сосна, на которую указал уже совсем поверивший в мои силы и оттого развеселившийся Флинн, в магическом зрении светилась чуть ли не всеми цветами радуги. Причем, сначала я этого не увидел, но вот когда стоящий чуть сзади стун начал пояснять мне, для чего у них в быту используются те или иные ингредиенты, получаемые с этого дерева, сосна перед моими глазами начала расцветать словно в детской раскраске. «Пальцами смолу трогать можно?» – уточнил я. «Отмоется потом?» «Да, но лучше использовать лист вон того дерева», – ткнул пальцем мальчишка в ничем не примечательное чехленькое деревце. «Его листья помогают раны залечивать, может и с трещиной как-то справиться». «Глупости говоришь», – буркнул стун. «Но хуже не будет, если им воспользоваться. Можно сделать так, что лист со временем получит свойства тонкой дышащей ткани, если это нужно. Ну, если хуже от этого не станет, то давайте так и сделаем». Собственно, Флинн уже схромал туда и обратно, вернувшись сразу с потенциальным гербарием. Пока я черенком нужного мне листика размазывал по трещине жидкую смолу, внимательно следя, чтобы полностью залакировать надлом, парень, изредка поправляемый стуном, читал мне лекцию с наглядными примерами о том, что особо талантливые травники могут приспособить к делу чуть ли не все, что растет в округе. Воспринимать бурный поток информации с артефактом в руках, а не на голове, было сложно. Единственное, что прочно засело в мозгу, так это польза настойки из иголок этой самой сосны для просветления сознания. Поэтому, загерметизировав трещину и убедившись, что дымок из нее больше не идет, я обернул больное место листом и пристально уставился на иголки. Вокруг да около осознания летала какая-то светлая мысль, как водится, ускользавшая от меня. Точно, торчащие по 2 длинные иголки напоминали мне древние телевизионные антенны. А что, если присобачить их смолой к артефакту? Причем взять несколько пар разной длины, раз уж местные сосны не умеют выращивать телескопические иглы. Думая в этом направлении, заметил, что иглы тоже начали менять свой цвет в магическом зрении. Интересно, здесь работает магия. Еще бы силы мага так не расходовались, Вообще был бы идеальный мир, где все работают, отталкиваясь от твоих знаний и желаний. Сюда бы какого-нибудь громадного и целеустремленного сумоиста, всю планету бы покорил, заодно и модельной фигурой обзавелся. Меж тем внешняя часть артефакта уже вся усеяна в кривь и в кость прилепленными все на той же смоле парами разнокалиберных иголок. Пора тестировать. Кого тут меньше всего жалко? Конечно же, того, кто меня сильнее всех бил. Стун, дорогой мой, ломали мы с тобой его вместе, а чинил я один. Так дела не делаются, ты тоже обязан участвовать. Давай, хороший наш, надевай себе эту штуку на макушку, тестировать будем. Стун взял протянутый ему артефакт, но надевать не спешил, вертя его в своих лапищах и что-то хмуро бормоча себе под нос. Что говоришь, яхонтовый наш, почему это я такой ласковый стал? Пустяки, не обращай внимания, суеверия. Решил, вдруг, что про тебя сейчас лучше говорить хорошо, или уже не говорить ничего. Ты надевай, жирафа моя ненаглядная, надевай. Вот только на всякий пожарный случай, бестолковку свою каменной перед этим сделай, а то мало ли чего на летных испытаниях бывает. Почему летных? Интересуется радостный Флин, понимающий свое счастье стороннего наблюдателя, а не участника испытаний. Дык, в случае неудачи как разлетится она, собирай потом осколки по всему лесу. Серьезно? Уже в полный голос тревожится Стун. Да, нет, наверное, продолжаю дурачиться я, радуясь, что могу почти беззлобно и полностью безнаказанно покуражиться над этим чрезвычайно опасным, но довольно безобидным и даже добродушным здоровяком. Принимая все за чистую монету, Стун грустнеет и подносит таки обруч ободок к своей голове. Искорки, действительно, уже все на макушке. Подожди, прерываю его движение я, давай хотя бы уменьшим риск. Флин, как только он наденет артефакт, мы оба молчим, а потом порционно выдаем ему информацию. Ты знаешь что-нибудь такое, что неизвестно Стуну и при этом одновременно интересно и сложно для восприятия? Да, охотно отозвался мальчишка, у меня есть мысли по его работе, которые он бы в обычной ситуации отказался от меня слушать, поскольку считает, что я ничего не смыслю в убийствах. Вот так здрасте. Работа Стуна связана с убийствами, а этот хромоножка, оказывается, что-то в них еще и смыслит. Кого я тут только что величал безобидным и добродушным. Что ж, приступай, юный, но подающий большие надежды, знаток убийств. Мастер Стун, начал Флин после того, как здоровяк осторожно, кончиками пальцев, возложил себе на голову модернизированный артефакт и постоял так с ним в течение минуты, ожидая непоправимого. Дело в том, что ваши стажеры побрезговали сами отмывать полы от крови и наняли мальчишку, помощника мясника. Ну, как, наняли, скорее заставили. Вот он назло всем и смыл с пола не только кровь, но еще и какие-то рисунки, что были на дне лужи. Разобрать он там ничего толком не смог, но говорит, что не просто каракули какие-то, а что-то серьезное там было нарисовано. Взглянув на сосредоточенное лицо мастера Стуна, я понял, что обруч работает. Хочешь сказать, что это могло быть ритуальное убийство, а не бытовое? Но кому это нужно? Ведь эти знания были запрещены и утрачены еще на заре познания нами магии. Да и для чего может понадобиться такая сила? В великой игре ее не применить. Все сразу поймут, откуда она. Они могли бы прорваться к башне и даже зайти туда, но для этого нужно много народа и неимоверно много информации. Убитый был хранителем библиотеки, шепотом заполнил повисшую паузу Флин, решивший, что стоит пояснить мне полет мысли Стуна. Но, если они убили человека, помогавшего им тайно добывать информацию, это значит, что эти люди узнали все, что было необходимо. А зачем тогда рисунки на полу? Да и зачем оставлять на этот самом треклятом полу и рисунки, и кровь, и тело? Получается, это сделано, чтобы мы это все нашли, и стали дальше искать убийцу, ничего не понимаю. Убийцы ли убийцу могли вспугнуть, предложил я, вот они и убежали, побросав все, что не смогли унести и не успев замыть следы, как минимум, рисунков. Кажется, эта штука не работает, грустно сказал Стун, снимая в головы обруч и вертя его в руках, раз даже ты соображаешь быстрее без него, чем я, с ним. Пропустив это провокационное даже ты мимо ушей, я убедил здоровяка не делать преждевременных выводов и вернуть артефакт обратно на базу, то бишь, на мою голову, так как без него разбирать их речь мне было все еще безумно трудно. Раз обруч не взрывается и, к примеру, не искрит, уже хорошо. Думаю, что с оглядкой, но можно продолжать им пользоваться. Пока мы шли назад к дому, я, пользуясь балластными до сего дня знаниями, почерпнутыми из книг и фильмов, инструктировал мастера-убийцу, как тому следует осматривать место происшествия и опрашивать потенциальных свидетелей. Даже про три правила Глеба Жеглова ему рассказал, хотя особого огня понимания в глазах и не заметил. В любом случае, после долгого и обстоятельного монолога в моем исполнении, Стун так проникся, что задушевно поведал мне, как он рад тому, что не убил меня той ночью, ведь теперь я могу принести еще больше пользы, чем ему тогда показалось на первый взгляд. В ответ я тоже, абсолютно серьезно признался, что целиком и полностью разделяю его радость по этому поводу и не перестаю восхищаться его, Стуна, предусмотрительностью. Эта добродушная Арясина, по какой-то насмешке судьбы ставшая мастером-убийцей, не почувствовала даже намека на сарказм и расплылась в такой широкой улыбке, что мне даже стало немного стыдно за свою с ним манеру общения. Вскоре Стун ушел, уминая на ходу головку сыра, расследовать свалившееся ему на голову убийство по уже порядком остывшим следам, а мы с Флином остались в доме. Он был голоден из-за не слишком удавшегося урока рукопашного боя, я же в принципе уже хронически зверски хотел есть. На двоих мы уговорили заднюю свиную ногу. Причем я выбирал самые жирные части, чтобы они проще заскакивали в пищевод, так как челюсти капитулировали уже через полчаса интенсивного жевания. А вот Флин молотил мясо за милую душу. Неугасающий огонек в глазах свидетельствовал о том, что ему не слишком часто в жизни выпадает подобное угощение. Если не утолив, то обманув первый голод, я, чисто из природного любопытства, начал выспрашивать паренька за его житье-бытие. Поначалу выходило не очень, но вовремя и правильно заданные наводящие и уточняющие вопросы вкупе с интенсивно выказываемыми признаками интереса к его повествованию сделали свое дело. Парень рассказал, что родился в глухой приграничной деревне третьим неразрешенным ребенком в семье. Поэтому и вышло так, что мать его не ходила на прием к изредка заезжающим к ним акушерам, а Флин случился хромым. Ведь исправить подобное увечье можно было бы только в утробе. Спрос за подобное по закону всегда с женщин, поскольку именно они могут в этом мире решать, забеременеть в результате пикантного процесса или нет. Да и вообще, почти все местные женщины могут физически отказывать мужчине во внимании. Тут я не совсем понял, если честно, как работает механизм, а Флин не смог объяснить, поскольку это как-то связано с женской магией, в коей он никогда по понятным причинам не разбирался и разбираться не собирается. Не знаю почему, но меня это слегка шокировало. Как так? Почему здесь женщинам дано право гасить низменные мужские позывы? Может, это и хорошо по очень многим причинам, но, все равно, как-то это сексизм, вот. И я возмущен таким его проявлением. Ну, да ладно, в чужой монастырь со своими уставами не ходит, а в насильники или там недобропорядочные семьянины я здесь записываться не планировал, так что меня подобная досадная мелочь волновать и не должна. Меня должны волновать предельно эгоистичные вопросы, такие как: почему я здесь, для чего я здесь, с какого перепугу я вообще болтаюсь по разным мирам. Но пока что мне все это интересно. Я точно знаю, что дома у меня все хорошо. Я там на месте и в полном порядке, значит, тут у меня своя жизнь. Можно сказать, что я получил шанс на альтернативную нескучную реальность. И, должен признаться, очень этому рад. Что там, кстати, рассказывает мой новый товарищ Флин. Мать его должна была отработать штраф, а его отдать в город, потому что в городе нужны люди, выполняющие не самые почетные и легкие работы. К тяжелому труду мальчишка оказался не способен в силу врожденного недуга, в обучение его никто не взял, поскольку платить за мальца было некому. Так он и стал посыльным просто, чтобы не умереть с голоду и иметь хоть какую-то крышу над головой. С талантом своим он толком не разобрался, знал только, что умеет легко сходиться с людьми, причем не на почве того, что его жалели, как калеку, а как-то мог незаметно для себя и их самих расположить человека к горе посыльному.